Глава 11. На место обнаружения тела Ларисы Тамчак выехали в том же составе: следователь Ольшанский, эксперт-криминалист Олег Зубов, судебно-медицинский эксперт Гурген Арташесович Айрумян, из представителей уголовного розыска двое оперативников из округа, от Петровки Каменская и Коротков. Конечно, в нормальной жизни так не бывает. И если по одному и тому же уголовному делу появляется уже третье мертвое тело, то, как правило, эксперты, медики и следователи на место происшествия выезжают разные. Кто под рукой есть свободный, тот и едет. Но сегодня Константин Михайлович Ольшанский проявил чудеса настойчивости и оборотистости, и, услышав про труп женщины с документами на имя Ларисы Михайловны Тамчак, сделал все возможное и невозможное, чтобы собрать бригаду. «Мне надоели эти брачно-любовные тела без признаков жизни», — орал он в телефонную трубку. «Если мы будем на каждый эпизод в рамках одного и того же дела посылать разных людей, то никогда ничего путного не сделаем. Вы что, хотите, чтобы этот сумасшедший пол Москвы угробил?» Тут Ольшанский, конечно, передергивал. У него не было ни малейших оснований считать, что смерти Людмилы Широковой, Любови Сергеенко и Ларисы Тамчак — дело рук кровавого маньяка. Первое убийство и последовавшее за ним самоубийство были понятными и логичными по своим мотивам. Другое дело, что сам механизм убийства Широковой оставался пока неясным. Но маньяк-то тут при чем? Что же касается Ларисы Тамчак, то версии строить рано, пока место происшествия и сам труп не осмотрены. Возможно, никакой связи с предыдущими смертями вовсе и нет. Константин Михайлович обладал недюжинной следственной интуицией, которая являлась плодом многолетней работы, и иногда совершал действия, целесообразность которых не мог бы доказать никому, даже самому себе. Просто он так чувствовал. Но бывало такое нечасто. В большинстве случаев Ольшанский являл собой яркий пример приверженности здравому смыслу, логике и последовательности рассуждений. С точки зрения логики и здравого смысла никаким маньяком в деле Широковой Сергеенко и не пахло. Одна девушка некрасиво обошлась со второй девушкой, нагрела ее в смысле денег, а потом и соблазнила любовника. Вторая девушка, поплакав, пошла к колдуну-магу и попыталась наслать порчу на первую. Потом, когда первую девушку, знаменитую своей страстью к сексуальным забавам и неразборчивостью в контактах, кто-то убил, еще немного поплакала, поняла, что поступила неправильно, желая смерти ближнему, и покончила с собой. Ну и где тут место для маньяка, скажите, пожалуйста? Ему при таком раскладе и вклиниться-то негде. Но, тем не менее, разговаривая с разными начальниками, Ольшанский делал упор именно на маньяка, потому что твердо знал, под бытовое убийство, совершенное из мести или ревности, требуемых людей не дадут, будут подсовывать, кого попало, а под маньяка дадут. Следователю очень хотелось развязаться с этим делом побыстрее, потому что ему было неуютно. Дербышев сидит в камере. Сегодня вечером его надо выпускать. Если даже допустить, что Широкову убил именно он, стало быть, смерть Ларисы Тамчак ко всему этому отношения не имеет. Не мог Дербышев ее убить, сидячи в изоляторе. А если оба убийства связаны, то, стало быть, Виктор Александрович к ним не причастен. Или причастен. А тут еще звонки эти от трех или четырех депутатов Госдумы. мы готовы поручиться за Виктора Александровича. Это честнейший человек. Что вы себе позволяете? Это произвол чистой воды. Вы за это ответите, и так далее. Не то чтобы Ольшанский побаивался представителей власти, он уже давно перестал бояться кого бы то ни было, потому что хорошо представлял себе кадровую ситуацию в правоохранительных органах. Для того, чтобы следователя выгнали с работы, нужно, чтобы он совершил уголовное преступление. Вот так, не меньше. За все остальное его никто и пальцем не тронет. Работать-то некому, людей не хватает. А что до выговоров и взбучек, то по нынешним временам они тоже большой опасности не представляют. Это раньше, в благословенные времена застоя можно было при наличии трех выговоров вылететь из очереди на квартиру или на машину, или схлопотать понижение в должность. Теперь людей интересуют в основном деньги, а почести уже во вторую очередь. Посему и понижение в должности мало кого испугает. Разница в окладах столь незначительна, что и говорить не о чем.